Червис сжался и совершил мощный прыжок. Он поднялся в воздух и направил раскрытую зубастую пасть к домену, чтобы сожрать не только здание, но и всех, кто находится рядом, а заодно поглотить пропитанную энергией почву. И вот, летит он, а внизу показался невысокого роста демон, чем-то очень похожий на человека. И этому человек будто бы совершенно плевать, что на него несется такая махина. Стоит, подбородок чешет, ждет. Это лорд этих земель. Насколько же он слаб, что даже не убегает. Понял, что это бесполезно. Да, но в этот момент лорд топнул ногой и в разные стороны от него разошлась огромная, пылающая инфернальным огнем пентаграмма, а спустя мгновение из нее вылетела гигантская 12-крылая пуетень. Она вырвалась из адского пламени и устремилась навстречу Чевису, а поравнявшись, схватила его когтистыми лапами и рванула ввысь. От удара все пятеро демонов свалились вниз и ударились о землю. Им оставалось лишь смотреть вслед удаляющемуся Червису, что извивался и визжал в лапах пуетени. «Да ну нахер!» — выдохнул извозчик. «Это еще не да ну нахер!» Не согласился с ним человек, что стоял как раз рядом и улыбался, глядя в небо. «А вот когда вы мне будете отрабатывать потраченное мною время, тогда и поймете. Добро пожаловать на новую работу, парни». Глава 13. Художника провели в специальное бетонное здание, а затем проводили в комнату. Перед этим ему пришлось некоторое время заполнять целую стопку бумаг, а потом, на протяжении нескольких часов, проходить тщательный медосмотр, куда только не заглянули врачи, и делали они это с особым рвением. Но оно и понятно, ведь каждый знает, что виртуальная капсула – это не игрушка, и она представляет реальную угрозу для здоровья человека, который проходит обучение в ней. И вот, когда все подготовительные процедуры были завершены, его отвели к капсуле и стали проводить инструктаж. «Сейчас мы настроим шлем», – лаборант принялся поправлять многочисленные проводки и липучки, что должны считывать и передавать импульсы прямо в мозг. «Так, думаю, все будет работать, как надо». Он запустил проверку системы, и пока ползунок процесса загрузки медленно двигался от нуля к сотне, продолжил рассказывать художнику, что его ждет в капсуле. «Смотри, боец, тут есть 12 режимов тренировки. Каждый из них занимает ровно месяц, и все это время ты не будешь выходить из капсулы». Он указал на монструозное металлическое сооружение по центру комнаты, вокруг которого расположено множество экранов. «А, так вот почему меня заставили раздеться, понял, наконец, солдат». «Да, и поэтому в капсуле можно заметить вот эти трубочки», усмехнулся лаборант и показал бойцу толстенные шланги. «Думаю, тебе не надо объяснять, зачем они нужны. Из одного ты будешь есть, а через другой. Вась, только прошу тебя, не перепутай их в этот раз», крикнул второй лаборант, тогда как художник резко побледнел. Но спустя пару секунд они расхохотались, и он понял, что это была шутка. Или не шутка, а просто смешной для них случай. Нет, художник все равно остался напряженным, и теперь эта затея нравилась ему еще меньше. «Ладно, не переживай, все будет хорошо», — улыбнулся инструктор. «И через месяц ты станешь настоящим пилотом. Это ли не чудо? Тебе не придется проходить многолетнее обучение, ты получишь не только знания, но и все необходимые навыки». «Да, звучит волшебно», — согласился будущий пилот. «Вот и я об этом», — похлопал его по плечу лаборант. «Но учти, есть разные уровни сложности. Первый я не советую, ведь после него ты сможешь управлять только гражданскими легкими самолетами. Советую третий или четвертый. Да, будет тяжело, даже очень, но зато ты станешь настоящим специалистом. Потом будешь временами приходить и совершенствовать навыки. А если пятый или шестой?» – уточнил художник. «Если так, то я тебе не завидую», – помотал головой инструктор. «Это очень тяжело для психики. Ты морально постареешь лет на 15, не меньше. Тогда насчет десятого даже не спрашиваю». «Да, художник уже определился с выбором, но все равно было интересно узнать». «Не спрашивай. За всю историю, насколько мне известно, десятый уровень прошло 5 человек». Лаборант вздрогнул, едва стоило ему представить, через что пришлось пройти этим бедолагам. «А 12-й тогда зачем придумали?» «Да сам не знаю, разработчики, видимо, извращенцы какие-то», усмехнулся тот. «Никто еще не прошел 12-й, но за время попыток умерло несколько человек». «Понятно», вздрогнул художник. «Ну, тогда можем приступать, так какой уровень выберешь?» «Он настраивается с пульта управления, так что мне надо знать», — остановил его лаборант. «Второй», — не задумываясь, ответил боец. «Серьезно?» — скривился тот. «А может, хотя бы четвертый? Просто ты на целый месяц займешь капсулу, а там как бы очередь». «Не, давай второй. Я трезво оцениваю свои силы. Вертолетом же смогу управлять». «Да», — уточнил художник, и, получив презрительный кивок, полез в капсулу со спокойной совестью. «А что?» — Константин не уточнял по поводу уровня, а сам он не особо хочет становиться асом пилотирования любого воздушного транспорта. Тем более, морально стареть на 15 лет. Он погрузился в капсулу, операторы проверили систему, подключили все датчики, и на этом запечатали ее. Некоторое время он пребывал в кромешной тьме, но вскоре перед глазами начало проявляться изображение, окошко с ползунком загрузки. И как только ползунок дошел до конца, вместо окошка появилась миловидная девушка в форме стюардессы. «Добро пожаловать в камеру виртуального погружения», — послышался нежный и очень милый женский голос. «Я ваш помощник Ирина. Я буду сопровождать вас на протяжении всего полета, а полет ваш будет зависеть только от вас. Вы храбрый боевой пилот, и потому должны знать многое. И я обязательно научу вас. Нас с вами ждет много интересных событий, через которые мы пройдем вместе». Художник окончательно расслабился и растянулся в блаженной улыбке. Красивых девушек он любит, а помощница Ирина может потягаться даже с Эльзой. И теперь ему предстоит провести с ней целый месяц. «Но для начала, желаете ли виртуальный кофе?» — уточнила прекрасная девушка. «О, кофе!» — удивился художник. «Супер! Конечно, буду!» — радостно воскликнул он. «Но позвольте спросить, Ирина, капсула – это военная разработка. Почему тут так тихо, комфортно и спокойно? Почему вы даже не кричите на меня? Крики не входят в мои обязанности», — усмехнулась Ирина. «Да и зачем они? Обучение должно проходить в спокойной обстановке. У вас ведь второй уровень сложности. Крики – это лишнее. Второй уровень сложности не предполагает крики. Вам должно быть максимально комфортно. А потому, приготовьтесь отправиться в веселое и увлекательное путешествие». Путешеств. Картинка с прекрасной стюардессой замигала, пошла рябью, а сама она зависла. Это продолжалось несколько секунд, и после очередного мигания на месте стюардессы появилась та же девушка, только одетая по-другому. Рваная опаленная боевая форма, на жилете висят гранаты, лицо со злобным оскалом полностью покрыто кровью и грязью, на груди звенят многочисленные медали. «Приготовься к путешествию в ад, салага», — прорычала она, и в это мгновение все вокруг затряслось и засверкало взрывами, а художник обнаружил себя сидящим за штурвалом полуразрушенного дымящегося самолета. «Это 12-й уровень, сосунок. Первое задание – катапультирование без парашюта. Вперед!» «Но где рычаг катапультации?» – завизжал боец. «А нет его!» – расхохоталась обновленная Ирина. «Прогрызай путь к свободе зубами». Она мгновенно оказалась в соседнем кресле и показала на своем примере, как надо поступать. Поднявшись, пробила лбом укрепленное стекло, и, сдирая кожу об острые куски стекла, вылезла из кабины. «Как так? Почему? Что произошло?» Лаборанты носились по комнате и визжали один громче другого. «Как включился 12-й уровень? Почему я не могу поменять? Нам же его командир головы оторвет». Некоторое время операторы носились в панике и жали на все кнопки подряд, но, поняв, что ничего не помогает, доложили о случившемся кардиналову. Он прибежал уже через 15 минут и сразу устроил разнос, начав требовать срочно исправить ошибку. «Но мы не можем», — заверещали операторы. «Сами посмотрите». Один из них показал на залипшую кнопку с цифрой 12. «Понял», — обреченно вздохнул капитан. «Сейчас я выйду и позвоню Константину». Увы, иначе никак. Он удалился и вернулся уже спустя минуту, пребывая в растерянных чувствах. «Так, у меня есть две новости. Хорошая и плохая. Плохая заключается в том, что начальник штаба делает вам выговор. Он узнал, что этот человек из отряда Константина, а у него, сам знаете, какая репутация. А хорошая тогда в чем?» С надеждой посмотрели они на капитана. «Константину я тоже позвонил, и он сказал не переживать насчет этого, но задал один странный вопрос», — задумчиво проговорил кардиналов. «Он спросил, почему всего 12-й, и можно ли сделать сложность повыше. Фазанов-старший все пытался хоть как-то урегулировать возникшую из ниоткуда проблему. Да, сын дебил, с этим теперь спорить бесполезно. Все-таки мужчина устроил своего отпрыска на такое хорошее место, и это стоило немалых усилий. Пришлось поднимать старые связи, тратить немало средств и времени на то, чтобы убедить остальных взять на это место именно его, и все, больше ничего не надо было делать, просто работай спокойно, не отсвечивай, не привлекай к себе ненужного внимания и выполняй свои обязанности добросовестно. Должность просто прекрасная, можно спокойно служить, не рисковать лишний раз жизнью, а авторитет и звания будут расти сами собой. Прослужил лет 5, и все, стал офицером. Прослужил еще пару годков, и оброс всеми необходимыми связями. Отличная работа, многим о такой остается только мечтать. Дебил, прорычал сквозь зубы мужчина. И ради чего? Ради какой-то ненормальной дуры. Да еще и к демонам. Он сидел и мотал головой, не понимая, как до такого можно было вообще додуматься. Каждый знает, что демонов трогать нельзя. Это отдельная структура, которая, можно сказать, подчиняется только императору. Да и то, не всегда. В этот момент зазвонил телефон и, устало вздохнув, граф ответил на вызов. «Фазанов слушает», — проговорил он. «Добрый день, господин Фазанов. Я старший уполномоченный из службы пожарной безопасности империи. Звоню, чтобы предупредить вас, что сегодня у вас назначена плановая проверка на 6 ваших заводах». «Да вы издеваетесь», — выругался мужчина. «Сколько можно?» «Ни в коем случае, господин Фазанов. Я не издеваюсь, все по протоколу», спокойно ответил тот и завершил звонок. Вот только, уже спустя минуту, телефон зазвонил снова, и на этот раз там был другой неизвестный номер. «Добрый день, господин Фазанов», — послышался бойкий молодой голос. «Я представитель санитарно-эпидемиологической службы. Вынужден доложить, что сегодня у нас запланирован аудит вашей сети общественного питания. Да идите к черту», — прорычал мужчина, и на этот раз сам положил трубку. Но не успел телефон коснуться стола, как поступил очередной звонок, и на этот раз Фазанов стал действовать на опережение. «Вы задрали», — прокричал он в телефон. «Хватит меня проверять, откуда в империи столько служб, и вообще, сколько их еще осталось?» «Петрович, это Афанасий Валерьевич», — спокойно ответил собеседник. «Не знаю, сколько есть служб, но могу уточнить этот вопрос, если надо». «А, не, погоди», — сразу успокоился граф. «Думал, опять звонят эти. Ну, ты понял. Скажи лучше, дело решено?» «Решено», — ответил Афанасий. «Так это же отлично». От радости он даже подскочил со своего места. «Но не в нашу пользу», — добавил собеседник, немного подпортив Фазанову настроение. «Ваш сын все еще под подозрением. И что, ничего нельзя сделать?» — возмутился граф. «Ты пойми, в этот раз он действительно перешел дорогу не в том месте. Совсем не в том. Да что такого? И вообще, он пострадавший. Его чуть не покалечил какой-то сопляк из демонов. Это же беспредел. Такое нельзя оставлять безнаказанным», — разбушевался Фазанов. Он был готов броситься крушить мебель, но она слишком дорогая и как-то жалко ее, потому обошелся броском стакана в стену. «По моим данным, во время звонка от императора этот, как ты его называешь, сопляк, лично поздоровался с ним, и император ответил. Этому есть даже видеоподтверждение, так что я бы на твоем месте не стал так его недооценивать. Мы не знаем, кто он такой, но я пытаюсь собрать информацию, и, если судить по его послужному списку за пару месяцев службы», — задумался Афанасий. «В общем, я бы на твоем месте лучше извинился. И еще, у меня есть некоторая информация. Он любит золото. Вот, и...» — «Не понял, граф. Он любит золото», — повторил Афанасий. «И...» — снова уточнил Фазанов. «Без «и». Петрович, это вся информация, больше тебе знать и не нужно. И информация эта очень ценна для тебя. Теперь ты знаешь, чего можешь ему предложить в качестве извинений». Он собрался завершить звонок, но вдруг вспомнил еще подробности. «А, кстати, он демонолог. Ну, мало ли, тебе это как-то поможет». «Ладно, спасибо, Афанасий», — вздохнул граф. «Я тоже пока еще поузнаю». На этом он завершил звонок и откинулся на спинку кресла. «Ладно, хоть сын в порядке». Он достал из ящика стола новый стакан, положил туда пару кубиков льда, налил немного коньяка и сделал небольшой глоток. «Мда». В этот момент дверь кабинета тихо отворилась и в комнату вошла горничная. Она встала при входе и потупила взгляд, не решаясь сказать что-то своему господину. «Василий Петрович», — тихо проговорила она. «Да это не я сделал». Следом за ней в комнату влетел Фазанов-младший. «Это неправда. Меня подставили. Отец, не слушай ее. Это не может быть. Это правда не я, клянусь. Я слышал голоса. Это все они, а не я». «Что опять?» — тяжело вздохнул Василий. Молодой господин опять проснулся в мокрой постели, склонила голову служанка. «Отец, «Ты должен поверить мне, это правда не я», – верещал молодой граф. «Это все тот демонолог, точно, да». После того случая все началось. Эх, хоть и дебил, но родной, мужчина обнял сына и погладил его по голове. «Все понимаю, ты падал, было страшно, но ничего, вылечим, обязательно вылечим». Молодой граф начал успокаиваться, но в какой-то момент обернулся на шум, а там еще две служанки принесли подгузник. «Господин, использовать?» — уточнили они. «Не еет», — заверещал граф, но отец был непреклонен. «Да, используйте». За окном метель, мимо окон поезда проносятся высокие сосны. На столе стоит стакан горячего крепкого чая. Настолько крепкого, что даже ложка стоит. Все, как я люблю, в общем. Вот скажи честно, я сделал небольшой глоток и спалил себе язык. Хорошо, ладно, вернул в голову мысли и продолжил. Котя, насколько велики твои связи, а? Девушка захлопала глазами. Не понимаю, о чем ты? Не надо вот это вот, пригрозил ей пальцем. Ты поняла? А чем я? Я еще не успел выбрать, кто со мной пойдет на задание, а мне уже посоветовали взять тебя, и даже записали. Ты как раз вечером сказала, что все решишь. Наверное, совпадение, пожала плечами Котя. Да и вообще, чего мы обо мне, да обо мне. Лучше о себе расскажи. Как так вышло, что ты сюда попал? Так себе вопрос, помотал я головой. Ну ты тоже спрашиваешь, усмехнулась она. Так я командир, а я девушка. И любопытство, мое второе имя, без запинки парировала Котя. А еще ты аристократка, а значит, сможешь использовать полученную информацию в целях укрепления рода, подметил я. Есть такая черта у аристократов, и такое во всех мирах. Ой, не переживай, не использую, надула она губки. Не тот у меня род, чтобы использовать такую информацию. И что за род такой? Слишком сильный или слишком слабый? Она на секунду удивилась, но приложила немало усилий, чтобы не подать виду. Странная какая-то, ну да ладно, ты и правда хочешь знать, но ты же все равно не поверишь. Усмехнулась она, а я в ответ прищурился, мол, ты скажи, а я подумаю. Ну ладно, хорошо, я шестая дочь императора Российской империи. Ага, конечно, пришлось потратить немало энергии, чтобы проверить эту информацию. Есть у меня одна способность, которую я отобрал у заносчивого, но довольно сильного демона. Называется «Взгляд в душу», и с ее помощью можно обнаружить ложь в словах собеседника. Правда, энергии такой жрет многовато, но в данном случае было очень интересно узнать правду. И эта способность сказала мне, что Котя нагло врет, она точно не шестая дочь императора. Это вранье. Ну да, пожала она плечами. А ты думал, я правду сейчас скажу? Мы же демоны, так что должны хранить конфиденциальность. Я просто махнул на нее рукой и продолжил распивать кипящий чай. Почему он до сих пор не остыл? Кстати, может, в стакан встроен артефакт пламени? Вроде бы нет. Ладно, Костя, я действительно аристократка, и мой родственник, герцог Бородин. Знаешь такого? Конечно, соврал я, не моргнув и глазом. Надо будет почитать потом, что это за герцог такой. Правда, пришлось снова потратить немало энергии, зато узнал, что это правда. Остаток пути мы болтали ни о чем, обсуждали новые виды вооружения новосов, спорили, можно ли сбить медведя насмерть снегоходом, и все в таком духе. Не заметил, как мы добрались до Салихарда. За общением время пролетело незаметно, да и виды за окном были прекрасные. Раньше зиму не любил, а теперь нравится мне этот снег. Демонам не нравится, жалуются на холод. Но кто им запрещает надеть что-нибудь потеплее и наслаждаться морозом вместе со мной? Стоило выйти из вагона, мы сразу привлекли массу внимания. Как-никак, два демона-воины в парадной форме, такое редко встретишь. Обычно наши сослуживцы предпочитают носить даже в городе боевое обмундирование, так как оно удобнее, и, да никто не знает, почему, просто привычка. Но, по условиям задания, мы должны быть при параде, привлекая как можно больше внимания. Сразу отписался начальнику, мол, где мы и какая вокруг обстановка, и на этом принялись ждать. «А чего мы стоим?» – тихо проговорила Котя. «Вон выход, нам туда. Сейчас, 5 минут, я посмотрел на часы. 5 минут, да чего?» – не поняла девушка. Но объяснять ей ничего не пришлось. Мы просто постояли еще некоторое время на платформе, и вскоре появился военный оркестр. Заиграла музыка. Не пойми, откуда появились журналисты и стали нас фотографировать. Солдаты кричали «Ура!», офицеры громко приветствовали героев. В общем, получилось довольно ярко и шумно, тогда как Катя все это время прикрывала лицо фуражкой и отворачивалась от каждой камеры. «Не люблю публичность», – прошипела она, когда мы вырвались из ликующей толпы. Привыкла действовать скрытно. «Это что хоть было? Это часть задания?» – пожал я плечами. «Нам ведь нужно привлечь внимание. И какой дебил придумал этот план?» «Я честно признался. А что, нам предложили пустить слухи, какие мы с тобой крутые и ценные кадры, а я немного подкорректировал, и мои идеи с радостью приняли. А дальше что?» «А дальше, мы вышли из здания вокзала и я указал вперед, туда, где стоял полковник в парадной форме и отдавал нам воинское приветствие. Товарищ лейтенант, сегодня я буду вашим шофером». Он учтиво открыл заднюю дверь автомобиля и помог нам разместиться, после чего сам прыгнул за руль. «Это тоже ты придумал?» – уточнила Катя. «Ну да». Вокруг тем временем стали собираться люди. Они с удивлением смотрели на то, что сам полковник выступает в качестве водителя у какого-то лейтенанта, и потому вопросы в толпе стали возникать сами собой. Кто-то говорил, что это демоны-воины, а полковник из обычной армии, так что подобное вполне нормально. Другие задавались вопросами, что это за герои такие и зачем они вообще приехали в Салехард. Другие посчитали, что мы с Катей просто аристократы и потому к нам такое особое обращение. «Можно с вами сфотографироваться?» К окну нашего автомобиля прилипла молодая девушка. «Да, конечно», я открыл окно и дождался, пока она сделает несколько фото. Еще несколько человек после нее тоже изъявили желание сделать пару снимков, и только после этого мы направились в гостиницу, разумеется, самую лучшую в городе, и разумеется, в лучший ее номер. Но эта часть плана оплачивается мной из личного кармана. Не позволила мне совесть заставить начальника разведки оплачивать императорский номер гостиницы из казны государства. «Слушай, а тебя совсем ничего не смущает?» «Да», — уточнил я у Кати. Удивилась она, и продолжила раскладывать вещи по полкам шкафа. «Ты о чем?» «Да просто. В нашем номере 17 комнат, и 6 из них — спальни», — развел я руками. «Почему ты тогда раскладываешь свои вещи именно в моей комнате? Так безопасность же», — пожала она плечами. «Мы ведь на задании. И при чем тут безопасность? Ну смотри, что будет, если тебя тут начнут убивать, а я сплю в другой комнате?» Попыталась она объяснить мне. «Ты серьезно в это веришь?» — скривился я. «И почему именно меня? Вообще-то это тебя спасать надо будет. Ты вообще, сколько раз в плену была?» «Ну, один», — замялась Катя. «А я ни одного. Это за всю жизнь?» – прищурилась девушка. «За время службы?» – попытался ответить как можно более обтекаемо. «А за всю жизнь?» – она все равно продолжила давить. «Ой, все!» – махнул на нее рукой. «Победила!» «Все-таки я, и правда, даже не помню, сколько раз бывал в плену. Много, очень много. И каждый раз этот плен заканчивался для пленителей совсем плохо. Ладно, ты, значит, не любишь публичность?» – проговорил я, а Катя в ответ уверенно кивнула. «Тогда врубай телевизор», а я пошел выступать на местном телеканале. Думал, что это займет совсем немного времени. Здание телеканала располагалось совсем рядом, так что совсем скоро я был уже там. Причем пришел даже пораньше, и прямой эфир ради такого случая тоже начали раньше назначенного срока. Интервью, конечно, было странным, и затянулось часов на 6, но, в итоге, я остался доволен, а ведущий так и вовсе ликовал и предложил распить шампанское в честь лучшего выпуска его программы за всю историю ее существования. Не знаю, почему он был так доволен. Все-таки у меня был приказ отвечать как можно подробнее, а он должен был подготовить специальные вопросы, чтобы ответить на них неправильно было невозможно. И вот, выхожу я на улицу, настроение отменное, и у меня зазвонил телефон. На экране высветилось имя начальника разведки, так что ответил ему сразу. «В общем, я справился», — отчитался ему. «Видели эфир?» «Видел», — сухо ответил тот. «Судя по вашей интонации, что-то пошло не по плану». «Да, я сразу начал догадываться. Журналист, который должен был брать у тебя интервью, заболел он, в общем, и оно отменилось». «В смысле, заболел? Как это отменилось? Я же только что, его машина сбила, Константин», — воскликнул начальник. «Тебе просто не успели сообщить. Так ты еще и раньше пришел и попал на совсем другую передачу, к ведущему, который против аристократии. А я и думаю, почему так много однотипных вопросов», задумался я. «Ну так что, с задачей я справился, в итоге, справился. Но тебя теперь ненавидят не только новосы, но и весь аристократический мир империи. Так вы сами сказали отвечать все, что я сам думаю. Возмутился я. Я так и сделал. Да, наша промашка, согласен, пробасил он. Слушай, Константин, а может тебе после задания личность сменить, а? Я могу устроить. Глава 14. Командир отряда Новосов сидел в своем кабинете и читал отчет о последнем похищении. Но, в какой-то момент, он услышал стук в окно и, подойдя к нему, впустил внутрь черного ворона. Каррер, ворон недовольно поежился, ведь на улице мороз, а ему пришлось ждать, сидя на подоконнике. Или он просто каркнул, все-таки для ворона это вполне нормально. Не, не каркай, мужчина отсыпал птице немного зерен, а сам принялся снимать с его лапки закрепленный контейнер с коротким посланием. Ага, понятно. Он быстро пробежался глазами по тексту, внимательно рассмотрел две фотографии, после чего сжег полученный сверток. Для этого у него была на столе пепельница, в которой собралось уже немало пепла от прошлых таких посланий. Впрочем, ожидаемо, заключил мужчина. Он уже видел эти лица, и даже знает имена. Сложно было не заметить появление в городе этих двух демонов войны. Явно какие-то важные люди, и империи будет очень неприятно вот так взять и потерять их. Так что задание было действительно ожидаемым. Командир только ждал, когда ему доставят официальный приказ, и вот, дождался. Хотя все-таки мужчина чувствовал, что так просто все не бывает. Эти двое появились словно из ниоткуда, раньше о них вообще ничего не было слышно. И вот это интервью, о котором теперь говорят во всей империи. Такие случайности происходят крайне редко, а в совпадение верный слуга новой империи уже давно не верит. Правда, дело в том, что ему совершенно наплевать. Ну, подсунули этих двоих специально, и что, так даже веселее. Тем более, это явно элита, а значит их потеря нанесет еще больший урон империи, а заодно можно будет щелкнуть разведку империи по носу. И не стоит забывать, что служащие новой империи в этом городе тоже непростые солдаты. Точно такая же элита, способная совершать невозможное и проворачивать сложнейшие дела, даже не напрягаясь. Как-никак, они тут орудуют уже больше года, и за это время ни одного оперативника так и не поймали. Иногда доходит до смешного, когда кого-то из бойцов забирали полицейские, проводили полную проверку и отпускали, так и не найдя никаких улик. Потому устранение Константина и его подруги покажет врагу, насколько их потуги найти его отряд пустые и бессмысленны. Дождавшись, когда бумага с данными окончательно догорит и, подпалив остатки, мужчина поднялся со своего кресла и направился в соседнюю комнату. Там два бойца сидели, ели чипсы и смотрели футбольный матч, и явно получали от этого удовольствие. «Бойцы!» — рыкнул командир, и те резко подскочили со своих мест. «У меня хорошие новости, новые цели, так это же отлично!» — обрадовались они. «Разрешите передать остальным?» «Разрешаю», — улыбнулся мужчина. «Сложная цепочка уже запущена, и теперь у этих демонов войны нет и шанса покинуть город живыми, ведь их будут подстерегать опасности на каждом шагу, потому что все 70 скрытых агентов начнут свою охоту». «Ирина-а!» — визжал художник. «Не надо, я же справился с заданием». Всюду вокруг гремели взрывы, глаза слезились от едкого дыма, а кожу обжигало пламя. Все вокруг горело, кабина, сам самолет, даже кресло под пилотом. «Ты считаешь, твое задание завершено?» прорычала боевая девушка. «Но ты еще не вернулся на базу. Но я сбил всех противников, и мой самолет горит», — верещал он, вцепившись мертвой хваткой в штурвал и судорожно пытаясь завести горящие двигатели. «А мне плевать, задание будет завершено, когда вернешься на базу». «Не могу, самолет горит, надо катапультироваться», — провизжал бедолага и потянулся к рычагу, после чего дернул его со всей силы, но ничего не произошло. «Что, забыл проверить чеку? Салага», прошептала ему прямо на ухо Ирина. «Хе-хе, держи штурвал, убогий ты мой, будем прорываться». Прошло еще около часа, а самолет по каким-то причинам не упал. Правда, художнику пришлось вылезать из кабины и чинить один из двигателей прямо на лету, но это все мелочи. Да, было холодно, потом жарко, когда пламя снова вспыхнуло с новой силой. Но, в итоге, обгоревшие останки самолета все-таки коснулись взлетной площадки, и художник попытался потерять сознание, разлегшись на снегу. Отдохнул, спустя примерно 5 секунд послышался голос виртуального помощника. «Вижу, что отдохнул. А значит, пришло время для нового задания. Ты должен поднять машину в небо, находясь под обстрелом, из пули в животе». В этот же миг декорации сменились, и вокруг снова зазвучали выстрелы. Из леса выкатился танк и начал палить из всех стволов, за ним выскочили новосы с пулеметами, но мне не попали в живот. Обрадовался художник, он даже не помнил, как залез в кабину стоящего неподалеку легкого самолета. Выверенными движениями он скользнул в кресло, застегнул ремни и запустил двигатели. «А вот это ты ошибся, салага», — оскалилась девушка. «Очень ошибся». На старт она подняла пистолет, приготовившись дать сигнал к началу взлета. «Внимание!» Только сейчас художник понял, что стрелять она будет явно не в воздух. «Марш!» Прогремел выстрел, и живот художника прострелило сильнейшей болью. «Взлетай, там зенитку выкатывают». Демон Детиквиус сейчас очень сожалел о своем решении и о том, что согласился на выполнение контракта. Но кто бы мог подумать, что получится именно так. Холод, слякоть, снег, ветер. Страшно здесь и как-то уныло. По крайней мере, так в данный момент кажется самому Детиквиусу. Хотя раньше он был совершенно уверен, что место, где он вырос и где он живет по сей день, по-настоящему страшное и опасное. Он жил с этой уверенностью, и каждый день убеждался в этом. Как-никак, там могут прикончить за один лишь косой взгляд, без лишних разговоров. А иногда и взгляд не нужен, просто возьмут и всадят клинок под ребро, только для того, чтобы отобрать монету или энергию. Но нет, это место оказалось куда страшнее. Тут даже монету отбирать не будут. Просто убьют, и все, а может быть даже поиздеваются перед тем, как прикончить. Дома есть полно личностей, с которыми лучше не встречаться, иначе потом долго придется расхлебывать проблемы. Не говоря уже о том, что после встречи с такими останешься без последних штанов, и придется придумывать, где заработать немного золотишка хотя бы на одежду. Но там всем было известно, где обитают и обычно проводят свое свободное время подобные монстры. Там все просто. Не ходи в те места и останешься цел, а в других местах можешь заниматься чем угодно. А здесь? Здесь ничего не понятно. Но в одном Детиквиус уверен точно. Людской мир ему совершенно не нравится, тогда как Инферно не такое уж и плохое место. Буквально вчера день проходил, как обычно. Детиквиус сражался с другим демоном, постепенно проигрывал и собирался отправиться на перерождение. Это было очень неприятно и обидно, ведь хитрый враг застал его врасплох, и только поэтому смог одержать верх. Но в какой-то момент сработал ритуал призыва, и перед глазами Детиквиуса появился контракт. Он прочитал лишь пару самых важных строк, а на остальное даже не обратил внимания. Поставил свою подпись, даже не задумываясь, ведь ритуал призыва был инициирован каким-то демонологом из этого мира. А все демоны знают, насколько легко и просто их здесь можно обмануть. А сразу после подписания контракта, Детиквиус мгновенно перенесся к призывателю и покинул поле боя, так что окончательно проиграть не успел, и теперь в следующий раз противник уже не застанет его врасплох. Следующий бой будет за ним, в этом демон уверен абсолютно и полностью. Эх, тяжело вздохнул Детиквиус и посмотрел в пустоту перед собой. А ведь как он был рад тому, что его призвали. Сразу два дела сделал, и из проигранного боя вышел, и нашел, чем поживиться. Он был уверен, что сейчас быстренько обманет человека, выдает его по полной. Нет, душу он брать не собирался, это не его специализация, да и не нужна ему душа, пусть этим занимаются другие. Но вот энергии, возможно, золото, он планировал поиметь немало. И все эти мысли улетучились молниеносно, стоило только увидеть это чудовище. Он тогда кричал и рыдал, обвиняя чудище в обмане, мол, не бывают демонологи такими. И действительно, Детиквиусу не приходилось слышать о таких могущественных монстрах. В этот же миг Детиквиусу захотелось назад, продолжить сражение, умереть спокойно. Так хоть потратится немного энергии и можно будет начать сначала, а здесь? Здесь можно и душу потерять, и умереть окончательно, если того пожелает новый хозяин. И еще одно разочарование ждало Рогатого в тот момент, когда он догадался раскрыть контракт еще раз, и куда внимательнее перечитать все его пункты, даже те, которые были со звездочкой и с носками, даже мелким шрифтом. Да, особенно мелким шрифтом, ведь именно там и раскрывались самые неприятные подробности. Как итог, условия у него если не рабские, то около того, и теперь он вынужден ошиваться в незнакомом, холодном и крайне неприветливом месте. Ошиваться и заодно искать людей, которые собираются убивать других людей, но в военной форме. Тот демонолог еще улыбался и говорил, что это будет легкое задание. Надо найти парочку человек, и все. А теперь Детиквиус сидит на лавке и думает, как ему поступить. Дело в том, что он, и правда, нашел таких людей, но нашел не парочку, а несколько десятков, и это явно больше, чем планировалось. И, судя по всему, это плохие новости для человека. Так что Дитевкиус вот уже полчаса сидит на лавке у входа в здание и не может решиться. Все-таки никто не знает, как отреагирует человек на плохие новости, и от этого демону страшно. Посидели с Катей, посмотрели передачу о животных. Затем началось выступление какого-то комика, тоже было забавно посмотреть. После выступления по телевизору начали крутить захватывающий фильм, рассказывающий историю о каком-то матросе на корабле, который потерпел крушение, и из выживших остался только он и какая-то прекрасная дама из богатой семьи. Не пойму только, почему они сидели на необитаемом острове, и больше всего их волновало то, что они не могут быть вместе из-за принадлежности к слишком разным социальным группам. Идиоты, на необитаемом острове надо сначала искать воду, затем еду, и, в зависимости от климатической зоны, крышу над головой, а еще добывать огонь и обеспечивать себя всем необходимым для выживания. Тогда как они, по большей части, сидели на песчаном берегу и говорили на тему того, как несправедлив мир, что они не могут быть вместе. Гадость, а не фильм, в общем. Но Кате понравился. Хотя она тоже возмущалась по поводу того, что когда они наконец догадались соорудить сигнальный костер, в него не бросили мокрую листву для создания столпа дыма. А, ну все, я выключил телевизор и отправился к шкафу, чтобы переодеться в парадную форму. Что, все, как-то подозрительно посмотрела на меня девушка. Ну, нам пора, пожал я плечами. А ты, кстати, чего не собираешься? Ты о чем, Костя? Катя все так же сидела на диване и непонимающе смотрела на меня. Так нам через 20 минут выходить. Куда выходить? Я действительно не понимаю, возмутилась девушка. Ну так на бал, нас пригласили ведь. И ты, кстати, тоже обязательно должна пойти со мной, по условиям задания. К этому моменту я уже накинул пиджак и спокойно уселся обратно на диван. Да уж, наверное, не стоило так заранее суетиться. Можно было через 10 минут начать собираться. И если я был совершенно спокоен, то вот у Кати почему-то задергался глаз. И дергался он с каждой секундой все сильнее и сильнее. В смысле, бал? Прорычала она. Что значит, через 20 минут выходим? Ты что, думаешь, мне на сборы 10 минут хватит? А чего там собираться? Расчешись, да платье накинь, пожал я плечами. И действительно, будто бы это какая-то проблема. А можешь, вон, вообще в форме пойти, никто тебя за это не осудит. Видимо, она считает немного иначе. Так как глаз перестал дергаться, а сама она начала носиться по комнате и спешно приводить себя в порядок. По крайней мере, этот хаотичный процесс разбрасывания вещей она назвала именно так. Катя, ты же солдат, ну зачем вот это все, а? Правда, вслух это говорить не стал. Не стоит забывать, что сейчас мы не на войне, а в душе она все равно, в первую очередь, аристократка. Нет, ну ты ненормальный. Катя все так же продолжала рычать, а вещи из шкафа отлетали все дальше и дальше. Причем не только ее, но и мои. Что мне надеть-то? Кто нас позвал? Какой повод для бала? Приглашения личные? Успокойся, Катя. Я умиротворенно развалился на диване. Я уже все организовал, и минут через 5 тебе должны принести подходящее платье. А если не подойдет? Нет, ну ты точно ненормальный. Она схватилась за голову и нашла в волосах расческу, которую искала уже несколько драгоценных минут. Я твой командир, Катюша. Я всегда нормальный, усмехнулся ей. Ну, относительно. Может, и не всегда, да. В общем, ты и сама все поняла. Я ведь хороший командир, обо всем позаботился, предупредил аж за 20 минут о том, куда мы поедем. Мог бы вообще не предупреждать, если что. Но вот ведь, проявил заботу, а меня теперь ругают. Тогда как Рэмбо, в итоге, приходится отдуваться за всех. Сейчас он носится по городу с примотанным скотчем к голове телефоном и пытается найти подходящие платья, а потом заказывает их по телефону и следит за тем, чтобы доставка сработала как можно быстрее. Кстати, странно, а где Дитевкиус? Вроде давно уже должен был вернуться. Может, случилось что? Ладно, ты собирайся, а я пойду, на балкон схожу, предупредил Катю и действительно вышел на балкон, чтобы поговорить по телефону. Рэмбо, а ты случайно не знаешь, куда пропал наш разведчик? Точнее, детектив, который должен был расследовать пропажу демонов войны в этом городе. Секунду. Рэмбо ответил коротко и завершил звонок, а спустя минут пять перезвонил. Мои бойцы обнаружили его. Его поймали, или убили, как он там? Нет, его не поймали, вздохнул рогатый. Сейчас, пришлю фотографии. Спустя пару секунд пришло несколько сообщений и, открыв их, я увидел Детиквиуса. Бедолага сидит в парке на лавочке и рыдает. «Да почему ты недовольная?» – возмутился я. «Все ведь прекрасно. Это платье очень тебе идет. Мы вышли из отеля с небольшим опозданием, и теперь едем в машине в другой конец города. Правда, такое опоздание я закладывал в план, все-таки не просто так меня всегда знали, как великолепного стратега. И да, я действительно являюсь таковым, и никогда не ошибался, но не в этот раз. В какой-то момент что-то пошло не по плану, и я до сих пор не могу понять, как такое могло произойти. Ты действительно не понимаешь?» – воскликнула девушка. «Серьезно? Да что такого? Все ведь хорошо, Костя!» – прокричала Катя. «На мне красное платье, а мы сейчас едем в западную часть города, и на часах 6 вечера. Хорошо, и что с того?» Я схватился за голову, так как мозг скрипел настолько мощно, что готов был выскочить через ухо. «Как это что?» – прорычала она. «На мне красное платье, а должно быть черное. Ты вообще, что ли, в этикете не разбираешься?» В этот момент машину чувствительно тряхнуло. «Извините», – воскликнул наш шофер. «Я не заметил кочку». «Ничего», – успокоил его. «За что его можно винить, когда кочку он не мог заметить чисто физически? Все-таки это не кочка, а упавший с неба Рэмбо. Ведь именно он сегодня полдня пытался урвать это платье, договаривался с поставщиками и несколько раз перезаказывал его, так как оно не подходило по размеру. Я все равно не понимаю, где логика, какая разница. Ты могла надеть синее платье, которое тебе доставили первым. Синее», — она посмотрела на меня, как на врага народа. «Костя, за что ты так меня не любишь? Ну, оно нормально на тебе смотрелось. И чего я хотела от мужика, а?» Закатила она глаза. «Вот ведь, и правда, солдафон. Эй, вообще-то, ты тоже солдафон, еще и ниже по званию». «Ладно, не стал говорить это вслух. Иногда можно вспомнить прежнюю жизнь и поиграть в аристократию. Это я про Катю говорю. Я же свою прошлую жизнь и не забывал, потому играть в аристократию даже не собираюсь. Пусть лучше все они со мной в войнушку поиграют, и посмотрим, кто в этом деле лучший. А синее платье, кстати, было неплохим. Рэмбо оно понравилось. Он мне даже фотографии присылал, и я посчитал, что это самый достойный вариант. Остаток пути мы провели в напряженном молчании, и вот, наш транспорт остановился у главного входа в роскошный особняк. И стоило нам зайти через распахнутые двери, как я сразу понял, что мероприятие будет интересным. Особенно, когда нас с Екатериной объявили настолько громко, что не услышать это смогли бы только в другом конце города. Даже музыка резко смолкла, и внимание каждого аристократа сразу невольно было приковано к нам двоим. Я улыбнулся и помахал им рукой. «А чего они такие сердитые все? Здрасте. Почему мне кажется, что этот вечер будет незабываемым?» — тихо проговорила Катя и обреченно помотала головой. Глава 15. И чего она переживала? «Мне кажется, Кате надо быть поспокойнее и не относиться так остро ко всяким мелочам. Ну, смотрят они на нас, и что, не нападают ведь, к сожалению. Все-таки, если нападут, то будет даже веселее. Но пока что аристократы сдерживают себя, тихо общаются между собой и высказывают в мой адрес явно не самые приятные слова. Правда, говорят они настолько тихо, что даже я этого не слышу. Но есть ли мне дело до этих разговоров? Совершенно никакого. Так что я просто не обращал внимания на них и наслаждался прекрасным вечером. Главное, что на столах есть еда и выпивка, а остальное совершенно не имеет значения. Собственно, к столам я сразу и направился, а Катя пошла следом. Сделала вид, будто бы не хочет оставлять меня одного, чтобы меня никто не обидел и не похитил. Но на деле, она сама боится оставаться наедине с этими подлецами. Я еще в интервью четко сказал, что думаю о них, тогда как они сами пока не решаются сказать мне, как им это не нравится. Но, стоит отметить, что Екатерина хотя бы знает, как себя вести. Она действует четко и без заминки, умеет правильно реагировать на те или иные жесты аристократов, и никак не показывает своим видом напряженности готовность сходу вступить в схватку. И если она на светском приеме чувствует себя, как рыба в воде, то я ощущаю себя тоже, как рыба, но где-нибудь в жерле вулкана. Некомфортно мне, в общем. И все эти ужимки, жесты, взгляды. Подойдите сюда и вызовите меня на дуэль. Хоть все по очереди, мне так будет куда спокойнее и проще. Впрочем, мне плевать на эти их правила, и на то, чего обо мне подумают аристократы. Заварное пирожное надо есть специальной десертной вилкой, а чем обычная вилка не угодила, она больше и удобнее. Разумеется, я не собираюсь свинячить и стоять тут, рвать зубами мясо, обмазываясь стекающим по подбородку жиром. Какие-то нормы приличия соблюдать необходимо, но вот эти все тонкие правила поведения, это уже не про меня. И вот я стою, отправляю в рот пирожок за пирожком, запиваю явно недешевым вином, и только успеваю менять бокалы. Слуги уже с ног сбились, так как подносы теперь приходится подносить куда чаще. Все же аристократы собрались тут, чтобы пообщаться, а я пришел вкусно поесть. Вскоре публика отошла от шока, и мне пришлось изредка отвлекаться на гостей. «Добрый вечер, Константин», ко мне подошел мужчина в военной форме и протянул руку, а я ответил рукопожатием. «Вижу, вас тут не жалуют», усмехнулся он. «Ну почему же, есть не мешают, и на том спасибо», я пожал плечами, а майор расхохотался. «Вот он, настоящий демон войны», он утер слезы. «Хорошего вечера, Константин, надеюсь, эти напыщенные индюки не будут вам докучать». «Я и сам надеюсь, но судя по количеству гневных взглядов, это вряд ли. Иногда даже некоторые хотят подойти, но в последний момент передумывают и проходят мимо, а здороваются, и хоть как-то общаются, со мной только военные. Кстати, возможно, именно из-за них аристократы и не решаются начать открытую травлю. Ладно, рано или поздно решаться. А мне к этому моменту надо успеть перепробовать все лакомства на столе. Минут 15 мы с Катей спокойно наслаждались вкуснейшими блюдами, но в какой-то момент меня окликнул нервный и довольно злой голос молодого аристократа. «А ты смел, раз явился сюда», обернулся и увидел группу парней лет по 20. Едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Все-таки забавно выглядит, что им пришлось сбиться в стайку, чтобы осмелиться и подойти. «Ага», — ответил им коротко. «Будет лучше, если ты прямо сейчас развернешься и уйдешь отсюда», — прошипел молодой аристократ. Его явно начало выводить из себя мое спокойствие. «Да, и для кого будет лучше?» Усмехнулся я и закинул себе в рот песочную корзинку с вареной сгущенкой. «Ммм», на пару секунд даже забыл про них и закрыл от удовольствия глаза. «Для тебя», — тихо прорычал паренек и сжал кулаки. «А, ну ладно», — я пожал плечами и, окончательно забыв про них, продолжил поглощать новое лакомство. «Как они сделали эти корзинки такими вкусными? Почему я сразу не подошел к этому столику? Пока я уничтожал десерты, ко мне еще несколько раз подходили самые разные аристократы и зачем-то просили уйти. Видимо, боятся, что им не хватит угощений, иных причин так беспокоиться я попросту не вижу. А в итоге, и вовсе, произошло удивительное. Ты еще не понял, что тебе тут не рады», — прошипел очередной молодой отпрыск аристократических кровей. «Да понял я, понял», — махнул в его сторону, даже не повернувшись. «В таком случае, почему ты все еще здесь? Я не хочу видеть тебя в своем доме, убирайся немедленно». Эти слова он сказал громче, чтобы и остальные услышали. «Тебе здесь находиться опасно, уж поверь». Ну вот, начались угрозы. Я же окинул его быстрым взглядом и узнал, кто это такой. Сын графа Белозерова, хозяина этого особняка. «Не переживай за меня», — подошел и похлопал его по плечу. «Я ценю твою заботу, но поверь, я справлюсь. Жалко особняк, все-таки тут вкусно готовит, а его придется разрушить. Почему? Если этот паренек решится на какие-то действия, мне придется дать ему по шее. За него заступится гвардия, и ей тоже придется хорошенько всыпать. А дальше все, как обычно, придется сражаться со всеми подряд, и раз уж это будет происходить в особняке, то он неминуемо будет уничтожен. Ладно, на этот раз вроде никто не напал, так что можно продолжать спокойно наслаждаться вечером». Катя уже перестала с кем-либо общаться и смотрела по сторонам, ожидая нападения в любой момент, а я... «Добрый вечер, Константин», — послышался спокойный басовитый голос и по залу прошлись шепотки. Обернувшись, я сразу увидел мужчину и узнал в нем графа Белозерова. Именно он отправил мне приглашение на бал. «Я пришел, чтобы лично извиниться за неподобающее поведение моего сына», — он слегка поклонился, тогда как по залу прошла волна удивленных возгласов. «Надеюсь, его выходка не испортила вам вечер?» «А, нет, что вы», усмехнулся я. «Тут каждый второй так подходит, если на всех обращать внимание, можно в депрессию скатиться». «Хах», граф подошел и взял со стола бокал вина. «Да, сразу видно опытного военного. Похвальная выдержка, Константин. Так, особняк теперь не уничтожаем. Судя по мундиру с медалями, граф служил и не просто просиживал штаны, а принимал непосредственное участие в боевых действиях. Это не только по медалям видно, но и по глазам. В отражении души можно разглядеть немало интересного, надо просто уметь видеть это. Константин, а как вам идея пройти в мой кабинет и открыть одну бутылочку очень интересного вина?» – предложил мне Белозеров. «Вообще-то, я на задании, да и отлучаться от стола не хотелось, но мы с удовольствием», – ответила за меня Катя. «Отлично». Мужчина обрадовался и, развернувшись, повел нас в свой кабинет. Там он предложил нам удобные кресла, приказал слуге открыть и разлить по бокалам вино. Правда, Катя все время странно смотрела на меня, пытаясь намекнуть, что мы, вообще-то, на задании, а на заданиях распивать алкоголь запрещено. Вот только задание это не от имперской армии, а от разведки. И я не нашел ни единого пункта касательно приема алкоголя. Возможно, пить нам не разрешали, но ведь никто и не запрещал. Да и вино действительно неплохое, от такого не принято отказываться. «Еще раз извините меня за сына, не знаю, что на него нашло», — грустно вздохнул мужчина. «Его бы тоже в армию отправить, но пока рано. Жду, когда сил наберется, а то умрет ведь там, дурак. Так обычно аристократы отправляют своих детей вместе с личной гвардией», — пожала плечами Катя. «А смысл тогда в чем? Нет, он должен пройти школу жизни сам. Иначе как я смогу передать ему дела в старости?» — усмехнулся Белозеров. «Впрочем, если вы на него не в обиде, я вам очень благодарен. Демоны-воины обычно отличаются вспыльчивым характером и редко встретишь среди них людей с такой выдержкой, как у вас». «Да ладно вам», — отмахнулся я. «Нормальные у нас демоны, не такие уж и вспыльчивые. Ну, не знаю, как по мне, в таких родах войск вспыльчивость — это нормально. Все-таки вы лучшие из лучших. Я вот, например, в артиллерии служил, и сколько раз слышал приказ по рации, когда ваши вызывали огонь на себя, он нахмурился и погрузился в воспоминания на несколько секунд. И ведь даже после такого выживали, как тараканы, в самом деле», — усмехнулся Белозеров. «Так вы пока пристреляетесь, можно страну проживания сменить, не то, что позиции», — подметил я, а граф расхохотался так, что чуть не поперхнулся вином. В спокойной обстановке мы смогли спокойно поговорить по душам, и я понял, что аристократия в этой стране не такая пропащая, как мне казалось ранее. Есть достойные сыны у империи, которые умеют не только бесцельно шляться по балам и просаживать целые состояния, но и помогать стране, заботиться о своих людях. Белозеров много раз спрашивал меня о службе, но я лишь отмахивался. Рассказывал, что хожу на тренировки, иногда на легкие задания. Да и вообще, чаще всего они получаются слишком скучными, и приходится компенсировать эту скуку трофеями. Так что все тихо и спокойно сейчас у демонов, — грустно вздохнул я. После задания заставляют отдыхать, постоянно в отпуск отправляют. Уже не знаю, что с этим делать. Странно, в мое время все было иначе, — задумался граф. Да скромничает он, — возмутилась Катя. Она долго терпела, но в какой-то момент терпение все же лопнуло. Скучные задания — это когда ты чуть ли не в одиночку угнал воздушный линкор новосов. Челюсть графа едва не коснулась стола. Ну не в одиночку, не надо наговаривать, — отмахнулся я. Ага, конечно. Или когда тебя отправили поставить жучок в исследовательском центре, а ты его уничтожил. Вот не надо тут, — возмутился я. Жучок там стоит и вполне себе функционирует. И вообще, откуда ты знаешь? А, неважно, теперь уже стала отнекиваться девушка. Знаю, и все. Поэтому и пошла к тебе в отряд. Я, конечно, извиняюсь, — проговорил граф. Но в это трудно поверить, если честно. Правда, мне теперь понятно, почему вас так встречают в городе. Еще примерно полчаса мы просидели в кабинете, и когда бутылка вина наконец закончилась, отправились обратно в зал для приема гостей. Аристократы все так же провожали меня тяжелыми взглядами и хотели хоть как-то задеть, но я уже окончательно передумал. Не буду уничтожать это место. Возможно, даже убивать никого не стану, чтобы не навлекать проблемы на хозяина особняка. Он оказался бравым воякой, честным аристократом и вообще хорошим человеком. Да и ко мне относится нормально, не то, что эти все. Потому я захватил побольше вкусного и отправился в уборную, чтобы провести время в тишине и призвать толпу бесов. А вот им, в свою очередь, сегодня придется хорошенько поработать. Быстро начертил пару простых пентаграмм, влил в них немного энергии, и вскоре над кругами вспыхнуло инфернальное пламя. «Так, я позвал вас, чтобы...» Я осекся на середине фразы и недоуменно посмотрел на собравшихся бесов. Вообще-то, я в контракте призыва четко указал, что зову вас на консилиум. Бесы продолжали стоять и хлопать глазами, сжимая в руках топоры, ножи, дубины, автоматы, взрывчатку и гранатометы. «Вы зачем взяли все это, чего вам было неясно в контракте?» Возмутился я. «Слово консилиум», — пожал плечами Рэмбо. «Не-не-не, ломать ничего не надо», — закричал я, так как один из них уже замахнулся дубиной, чтобы разбить зеркало. «Так, все, остановитесь и уберите оружие». «Ну как так-то, а?» В сердцах воскликнул другой бес и раздосадованно выбросил гранату в унитаз. «Спасибо, хоть чеку не выдернул». «Да все, успокойтесь, ничего крушить не надо, но это не значит, что вам не удастся повеселиться. В общем, нельзя забывать, что это бесы. Они умеют делать самые разные пакости, даже воевать могут, орудовать пулеметом, подсовывать гранаты в штаны, и все в таком духе. А вот достаточно образованных среди них единицы. И эти единицы совсем не боевые. Некоторое время пришлось объяснять им, чего я хочу, затем стал выслушивать предложения, как можно это все провернуть. Одни предложения пришлось сразу отмести, так как это было бы слишком жестоко даже для моих недоброжелателей, а другие оказались вполне рабочими и дельными. «Все, можете приступать», — отдал им приказ. «И помните, что никаких нападок с этого момента на меня не должно быть, и чтобы никто не вызвал меня на дуэль, все-таки если дать волю аристократам, они будут вызывать меня до самого утра, по очереди, и в итоге особняк в любом случае пострадает. Или же Белозерову придется запретить вызывать меня на дуэль в его доме, а за подобное кто-то может его не взлюбить. Маловато бесов», — помотал головой Рэмбо. «Боюсь, все угрозы предотвратить не сможем. По крайней мере, мирным путем». «Да не вопрос», — взмахнул рукой и передал ему приличный сгусток энергии. «Можешь не экономить. Хо-хо-хо», — довольно расхохотался Рэмбо. «Все будет в лучшем виде, хозяин». Пентаграммы снова вспыхнули, и над ними показалось еще два десятка бесов, а также парочка демонических пикси. Это вообще самые мерзкие создания, которых только можно представить. Теперь даже немного жаль этих аристократов. На этом я покинул комнату и вернулся в зал. Но почему-то меня никак не оставляло ощущение, что такое лекарство может оказаться хуже, чем сама болезнь. Возможно, стоило просто вызвать их всех на дуэль, и это было бы куда гуманнее. Молодой аристократ залпом осушил бокал, поставил его на стол, а затем повернулся к своей компании таких же молодых товарищей. «Ну все», — выдохнул он, — «сейчас пойду и вызову его на дуэль. За те оскорбления чести всей аристократии страны его ждет смерть». «Вот», — Смурнов дело говорит, — «загалдели остальные». «Правильно, так его». Пока они это говорили, парень закатил глаза и уснул прямо на месте, громко захрапев на весь зал. Да, остальные обступили его, а кто-то даже попытался привести парня в чувство. Все-таки перебрал. А я говорил ему, что уже достаточно, и этот бокал будет явно лишним. Его товарищ постоял, посмотрел на бессознательное тело друга и тяжело вздохнул. «Ну ладно, тогда я пойду, вызову этого наглеца на дуэль». Он повернулся и уверенной походкой направился к своей цели, но успел сделать всего один шаг, после чего упал навзничь и ударился лбом о мраморный пол. «Вот вы идиоты», – прошипел он и потер шишку. Он смотрел на своих недоумевающих друзей и не мог понять, кому вообще пришло в голову связать его шнурки. «Вы и правда такие придурки?» Третий товарищ укоризненно посмотрел на остальных и помотал головой. «Ладно, тогда я сам все сделаю. Он не должен уйти отсюда живым. Ай!» Послышался женский визг, и в следующее мгновение парню влепили мощную пощечину. «Ты чего творишь? Как ты мог ущипнуть меня за такое место? Что ты себе позволяешь?» — возмущенно прокричала барышня. «За какое место? Вы вообще о чем?» — растерялся тот. «Сам знаешь, за какое», — разозлилась она. «Это возмутительно. Напился, веди себя прилично. Не знаю, чего вы себе придумали». Парень держался за покрасневшую от удара щеку. «Но ваши обвинения неприемлемы. Я вас вообще в первый раз вижу. Сама перебрала, и теперь разбрасывается обвинениями. А я, между прочим, барон Горлопанов. И за такую клевету вы должны будете ответить перед моему мужу. Это будешь говорить, прорычала женщина. Все-таки она точно знала, что кто-то ее действительно ущипнул за задницу. И кроме этого барона рядом никого не было. Да плевать, могу и его научить манерам, усмехнулся барон. Лелик, крикнула барышня, и спустя несколько секунд затрясся пол, так как в их сторону понесся детина 2 с лишним метра ростом, и в плечах примерно столько же, лысый, перекочанный, на лице шрамы. Он ко мне приставал,